Заключение. Избежать предисловий — это моя чисто авторская прихоть. Ну, не люблю я их. Обычно, начиная читать книгу, сразу перехожу к прологу. А предисловие читаю уже после того, как книга прочитана. Просто бывает, что дочитать книгу не получается. Не зацепило, так сказать. Вот такой вот я автор. Точнее, читатель. Думаю, что ни у одного меня такое бывает. Обеими руками за отсутствие предисловия. Заключение лучше. Хочу рассказать немного о книге. «Иной мир» не мой проект. Нет, написан он мной, и без меня вряд ли бы когда-то появился, но именно идею книги мне подкинул совершенно незнакомый человек. Никита Ермаков — истинный автор идеи. Он же и был выбран главным героем. По случайности у нас одинаковые имена, но разные судьбы. Ермаков — военный, и так же, как и главный герой, имеет звание старшего прапорщика. Но, в отличие от вымышленного Ермакова, он не ушел из вооруженных сил российской армии. Впрочем, найти его вряд ли у кого-то получится. Кое-что было намеренно изменено. Одна буква в фамилии, возраст и род войск. Так меня попросил сделать автор идеи. Не имею права отказывать. Текст заключения написан с одной целью — сказать спасибо. Всем, кто помогал и принимал непосредственное участие. Эта книга, как и все остальные, писалась в режиме онлайн-публикации. На бумагу она выходит только спустя полгода. Никите Ермакову спасибо за краткий сюжет, который заинтересовал меня и превратился в полноценную книгу. Кстати, вторая часть «Иного мира» уже написана, а третья пишется. Наталье Семенютиной и Наталье Замковой спасибо за помощь в редакции. Учитывая то количество ошибок, которые я делаю в тексте, работа была колоссальной. Владимиру Манюхину и Сергею Тараннику спасибо за обложку и иллюстрации. Было сложно, но они справились. Впрочем, иначе они не умеют. Голосовых сообщений с моими прихотями, корректировками и пожеланиями было много. И спасибо читателям. Без вас эта книга не имела бы права на существование. Не прощаюсь, но ненадолго ухожу. Следующую книгу нужно издавать.